Она сидела на полу и груду писем разбирала, и, как остывшую золу, брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. О, сколько жизни было тут, невозвратимо пережитой! О, сколько горестных минут любви и радости убитой! Стоял я молча в стороне, и пасть готов был на колени, и страшно грустно стало мне, как от присущей милой тени. 1858 год.